Глава 54. Врач-супостат прячет Фонди-Монди-Дунди-Пека в свинцовый гроб, а генерал Шито-Крыто превращает этот гроб в лепешку. Фонди-Монди-Дунди-Пек спокойно курил, а врач-супостат смотрел на него вытаращенными от страшного ужаса глазами и толстыми губами бормотал. 40 тысяч в хорошей валюте, 40 тысяч в хорошей валюте. Из радиодинамика гремел голос генерала Шито-Крыто. Не сводить друг с друга глаз. Среди нас предатель. Никому не двигаться с места, не шевелиться. Среди нас предатель. Что будем делать? Спросил Фонди-Монди-Дунди-Пек. Не знаю, не знаю, не знаю, я ничего не знаю, прошептал врач-супостат. Я ничего не соображаю, ведь предатель это ты. Тебя ищет сверхспецразведка. Я обязан сообщить о тебе, чтобы ты погиб, а я остался жив-живехонек. Если я погибну, ты не получишь 40 тысяч в хорошей валюте. Кроме того, если ты меня выдашь, я тебя тоже продам. Я умею это делать, тебе не выкрутиться. Давай что-нибудь придумывай. Не могу, не могу, не могу. У меня не соображается, соображай ты. Сиди спокойнее, посоветовал Фонди-Монди-Дунди-Пек. Придумай, куда меня спрятать, остальное я беру на себя. Нам не обмануть сверхспецразведку, она вот-вот будет здесь. Ах, если бы 40 тысяч в хорошей валюте были с тобой, я бы спокойно выдал тебя и выполнил бы свой долг перед гробом и молнией. Толстый голос врача-супостата от ужасного страха и несусветной жадности стал тонким, почти писклявым. Ты просто обманул меня. У тебя же не может быть таких денег. Деньги у меня есть, невозмутимым тоном проговорил Фонди-Монди-Дунди-Пек. Спрячешь меня, получишь 40 тысяч в хорошей валюте. Не спрячешь, будешь висеть рядом со мной под потолком за левую ногу. Врач-супостат выскочил из-за стола, нажал в стене кнопку, стена раздвинулась, и за ней оказался стол, а на столе большой свинцовый гроб. Врач-супостат нажал кнопку на столе, крышка приподнялась. Он шепнул: «Залезай! Запас кислорода на 4 часа». Фонди-Монди-Дунди-Пек забрался в гроб, крышка опустилась, половинки стены соединились, врач-супостат выпил пол-литра валерьяновых капель и сел в кресло с таким видом, словно приготовился умереть. В кабинет с 3 офицерами и 5 собаками из сверхспецразведки ворвался генерал Шито-Крыто. Заорал: «Где Бокс-Мокс? Где этот негодяй?» Если бы врач-супостат даже захотел ответить, то не смог бы, со страху челюсти ему свело судорогой, он стоял как столб. «Если через 14 секунд не ответишь, висеть тебе под потолком за левую ногу. Считайте. 1, 2, 3...» Начал считать один из офицеров сверхспецразведки. И с каждой цифрой врач-супостат все сильнее ощущал приближение своей смерти. 14. Еле шевеля сведенными судорогой челюстями, выговорил он. «Ау-е! Ну-ну!» Он глазами показал на кнопку в стене. Генерал Шито-Крыто ткнул пальцем, стена раздвинулась. Он сквозь зубы процедил. «Попался, голубчик! Нет, я тебя не подвешу за левую ногу к потолку. Я тебя изрежу перочинным ножиком на мелкие-мелкие части и зажарю на подсолнечном масле. Отвечай, что ты успел сделать?» «Я оставил тебя в дураках», — раздался голос Фонди-Монди-Дунди-Пека. «Ты не успеешь разрезать меня перочинным ножиком на мелкие-мелкие кусочки. Ты лопнешь от дикой злобы». Генерал Шито-Крыто с превеликим трудом удержался на ногах. Он мгновенно побагровел, еще мгновение посинел и, мигом став совершенно черным, прохрипел: «Это ты взял, Балдин? Я. А офицер Лохит выдал план операции братцы-тунеядцы, а стрекоза попалась. Генерал шито-крыто побелел, зарычал и заколотил по гробу кулаками, сплющил его в лепешку, сложил вдвое, еще раз сплющил и заорал. «Где правда? Где справедливость?» И его затрясла такая трясучка, что три офицера повисли на нем, но унять его не могли. Долго тряслись вместе с ним, потом отлетели в стороны. Собаки со страха залезли под стол вместе с врачом-супостатом. «Ни совести, ни стыда ни у кого нет», — бормотал генерал шито-крыто, стараясь унять трясучку. «Все предатели, ни одного порядочного человека, негодяи, креста на вас нет, честности у вас ни на грош». Это был бред. Уж если генерал шито-крыто заговорил о желании иметь рядом порядочных людей, значит, с головой у него было что-то не в порядке. Свихнулся генерал шито-крыто. Врач-супостат вылез из-под стола и поставил в генеральскую голову несколько уколов. «Где правда?» — жалобно бормотал начальник гроба и молнии. «Где справедливость, супостат? Я работал, я трудился, не досыпал, не доедал, не допивал, а они — предатели. Где правда, а?» «Правды нет, шеф, справедливости тоже. 40 тысяч в хорошей валюте тоже нет». «Какие 40 тысяч? Какая хорошая валюта? Эту сумму обещал мне расплющенный вами бокс-мокс, если я предам вас». «И ты не предал?» — поразился генерал шито-крыто. «Что с тобой?» «Ни в коем случае, никогда. Я специально спрятал его в гроб, чтобы он не убежал». «Вы знаете, кто такой был бокс-мокс?» «Предатель, проходимец и приятель проныры Лохита». «Это еще не все, шеф», — предельно осторожно выговорил врач-супостат. «Это был их 3-0». Генерал шито-крыто нервно хихикнул и спросил. «Ты осмелился меня разыграть? С какой целью?» «Их 3-0 давно нет на свете». «Шеф, это был он, уверяю вас, я его сразу узнал». «Да он и сам потом в этом признался». «Идите», — вяло сказал генерал шито-крыто офицерам из сверхспецразведки и собакам, и когда те поспешно убрались, продолжал. «Может получиться скандальный крах. Значит, Лохита выкрали, Балдин тоже выкрали, и план операции «Братцы-тунеядцы» разглашен. Ну, но ведь я не имею к этому никакого отношения, шеф». Врач-супостат бросился перед ним на колени. «Я никогда никому ни за что не предавал вас». «Значит, не было подходящего случая. Почему ты сразу не сказал, что это был их 3-0? «У меня судорогой свело челюсти от ужасного страха перед вами. Ведь вы мне дали всего 14 секунд, и я растерялся. Плохо у меня с нервами. Устал, вымотался, видно, пора отдыхать». Генерал шито-крыто согласно и даже вроде бы сочувственно покачал своей огромной, без единого волоска головой, проговорил. «Я тоже устал, у меня тоже с нервами плохо, но отдыхать некогда, много срочной работы, а я остался без помощника. Но не все еще потеряно, нет-нет, сейчас главное не медлить». И генерал шито-крыто резко поднялся, пробежал до дверей, остановился и через плечо спросил. «А их 3-0 не рассказывал тебе, каким образом он смог проникнуть обратно к нам?» «Никак нет, шеф». «Мне понятно, почему он выдал фрукты и овощи». Генерал шито-крыто обернулся и впился взглядом перепуганного врача-супостата. «Это естественно. Но если он вернулся к нам, то почему не предал тех, кто его послал сюда, а? Что его заставило вернуться к нам?» «Понятия не имею, шеф». «Все вы одинаковы. Понятия не имею. Понятия не имею. Один я здесь только головой и работаю». И генерал шито-крыто вышел. Врач-супостат перекрестился, бормоча. «Пронесло, Господи, пронесло, Господи!» «Нет, не пронесло», — — раздался голос Фонди Мондин Дунди Пека, и он сам собственной персоной оказался перед столом. «Зачем же так легко отказываться от 40 000 в хорошей валюте? Тем более другого выхода у тебя нет. Тебе осталось одно — иметь дело со мной». И врач-супостат, закатив глаза, застыл в неподвижности. «Я все ваши штучки знаю», — объяснил Фонди Монди Дунди Пэк, закурил и уселся в кресло. «Просто вылез из гроба и спрятался под гробом. Ну, пришел в себя?» «Слушай внимательно. Задача проста. Сейчас меня уже нет. Меня уже не ищут. Ты помогаешь мне выбраться отсюда и получаешь 40 000 в хорошей валюте. Что тебя еще беспокоит?» «Я не представляю. Нет, я тебе не верю. Мне остается пойти к Шито-Крыто и рассказать...» «Гы-гы-гы!» — попробовал рассмеяться врач-супостат. «Побоишься? Мне терять нечего. Но в любом случае Шито-Крыто разделается и с тобой. Выбирай. Либо мое предложение, либо наши жизни на рассмотрение начальника гроба и молнии. Зачем ты явился сюда? Зачем свалился на мою бедную голову? Уж лучше бы ты не вылезал из гроба». В радиодинамике что-то затрещало, и раздался совсем грозный голос генерала Шито-Крыто. «Всем! Предатель уничтожен. Наши ряды очищены. Дела наши идут прекрасно. В организации вводится наивоеннейшее положение. Ждите важного приказа». «Вот», — тонким голосом шепнул врач-супостат, — «слышал? Пожалей меня, погибни один». На какое-то мгновение, а может быть и на несколько десятков секунд, Фонди Монди Дунди Пэк пожалел своего бывшего приятеля, но жалость эта быстро прошла, и Бог смог сказал: «Не врач ты, а враг. Ну, потряси своей глупой головой, пораскинь, как говорится, мозгами, если, конечно, они у тебя есть. Подумай, поразмысли, сообрази. Всю жизнь ты имеешь дело только со шпионами. Ты знаешь нашу натуру». «Знаю, еще как знаю», — прокричал врач-супостат. «Я не только вашу натуру знаю, я у каждого из вас... Даже каждый нос помню, и не верю я ни одному вашему слову, все равно обманете. А я разговариваю с тобой не как шпион, а как человек, пойми, я тоже ухожу в отставку. Мне все надоело, помоги мне выбраться отсюда. Даю тебе на размышление 7,5 секунд. «Да пойми ты», — рассердился Фонди Монди Дунди Пэк, увидев, как врач-супостат опять закатил глаза и осел в кресле. «Мы с тобой связаны одной веревочкой. Я без тебя никуда не денусь. И тебя от себя никуда не отпущу. А ты чепуху городишь. Трусишь?» «Трушу», — признался врач-супостат. «Никогда в жизни так не трусил. Просто не знаю, что и делать. Понятия не имею». Тут даже Фонди Монди Дунди Пэк приуныл.